устало сбегают на землю с обтрепанных сучьев светлые капли воды. Лес шумит. Порфирий вышел из тайги на дорогу под вечер. Над Челотским распадком гасли последние блики бледно-зеленого заката. В сером небе маячили острые вершины сосен, с реки тянула низовка, лес шумел. Проселочная дорога тремя несбегающимися полосами проходила по краю утеса, отгибалась вправо и крутыми зигзагами опускалась впадь к броду через речку Челотку. В ногах великана Челота плескала суда, черная тень от его головы простерлась до середины реки. Порфирий остановился на дороге, и его тошнило от голода. Долгий тяжелый путь по тайге он проделал, питаясь ягодами, грибами и травами. Жажда мести, которая вела Порфирия из тайги, жгла сердце. «Куда идти теперь? Кого искать?» — подумал он, опускаясь в кустарник у дороги. И сразу этот вопрос «Кого искать?» словно раскололся у него в сознании, и проследить за ходом мысли стало трудно. «Кого искать? Того, кто забрал из зимовья все пожитки, все дочисты? А разве до этого лиходеи не старались так же ограбить его?» И Сидор Борисович, и Магомбетов, и Василев, и Митрич, сколько их еще, все одинаковые. Вот они всюду. Кого же искать? Кто больше причинил горе, несчастье? Как подсчитаешь? Какое горе сильнее? Что повело его над Джуглым, или которое теперь вывело его оттуда? Искать грабителя, нарушившего священный закон тайги, и его наказать? А Сидору Борисовичу простить, отплатить за все каждому? Их много. И как отплатить? Убить одного, стать варнаком, пойти на каторгу? А те, которые останутся, будут в него же плевать, варначья душа, парфишка. Так что же делать? Зачем он вышел из тайги? Там жить не дали, а здесь ему давали жить. Разве не потому он ушел в тайгу, что здесь тоже не было жизни? И здесь и там везде одна несправедливость, везде сосут кровь из тебя. Так куда же деваться? Куда идти? Зачем он вышел из тайги? Не хотел там от голода умереть? Разве лучше здесь умереть, на дороге? Нет, он не хотел, не хочет умирать. Он жить хочет. Он и шел сюда, чтобы жить. А тем, кто жизнь отнимал у него, не дать жизни. Мысли Порфирия замкнулись в кольцо, и этот круг завертелся, то раздвигаясь так широко, что даже уследить за движением его было нельзя, то вдруг сжимаясь тесно, все в те же два вопроса, куда идти, кого искать. И тогда злоба, холодная злоба, желание отплатить хотя бы одному из тех, кто всю жизнь терзал его, охватывали Порфирия. На западе над хребтами возникла черная широкая туча. Она быстро надвигалась, закрывая светлые точечки звезд. Верхняя кромка тучи была срезана ровно, как по линейке. Лес зашумел гуще, тревожнее. Ему откликнулись придорожные кусты. В реке испуганно плеснулась какая-то большая рыба, ленок или таймень. Сумерки легли на землю плотнее. Порфирий поднялся и прислушался. В распадке гремела колесами телега, стукали по гальке копыта лошади. Стук колес отдавался в утесах. Немного спустя из-под яра показалась дуга, от кольца растянутый в стороны повод, кивающая голова лошади, и выкатился двухколесный одр. Порфирий встал и подошел вплотную к дороге. Сейчас ему нужен был человек —